Морелла. Собой и только собой. В своем вечном единстве. Платон, Пир. С глубоким, но поистине странным чувством я смотрел на свою подругу Мореллу. Когда случай свел нас несколько лет назад, душа моя с первой же встречи нашей загорелась огнем, которого прежде не знала, но огонь этот не был пламенем Эроса. И вскоре я с горечью убедился, что не могу постичь его неведомую природу и смутный пыл. Но мы встретились, и судьба связала нас пред алтарем, хотя я никогда не говорил о страсти, не думал о любви. Как бы то ни было, Морелла избегала шумного общества и, привязавшись ко мне одному, подарила мне счастье. Ибо разве не счастье размышлять, и разве не счастье мечтать? Познания Мореллы восхищали меня. Дарования ее были воистину удивительными, а ум глубоким и проницательным. Я сознавал это и многому у нее учился. Но вскоре, вероятно, под влиянием своего пресбургского воспитания, она побудила меня углубиться в мистические произведения, которые обыкновенно считаются тупиковой ветвью в ранней немецкой литературе. По непостижимой для меня причине они были ее постоянным и любимым предметом изучения. И с течением времени я тоже заинтересовался ими, вдохновленный ее примером. Мой рассудок, если только я не заблуждаюсь, не был подвержен влиянию мистицизма. Или я мало себя знаю, или в моих воззрениях, в моих мыслях и поступках не было и намека на веру в сверхъестественное. Убежденный в этом, я отдался руководству жены и решительно последовал за ней по извилистой тропе в неведомое. И когда, вчитываясь в запретные страницы, я чувствовал, как некий таинственный дух просыпается во мне, она клала свою холодную ладонь на мою руку и указывала мне в пепле мертвой философии удивительные странные слова, необычайный смысл которых огненными буквами запечатлевался в моей памяти. Часами я сидел подле Мореллы, прислушиваясь к музыке ее голоса, и в конце концов его мелодия преисполнила мое сердце ужасом, и тень ложилась на мою душу, и я дрожал, внимая его потусторонним звуком, и тогда радость превращалась в страх, и прекраснейшее оборачивалось безобразнейшим, как геном сделался гиеной. Бессмысленно описывать точное содержание всех дискуссий, порожденных долгими размышлениями над прочитанными книгами, которые со временем стали единственной темой наших бесед с Мореллой. Люди, знакомые с тем, что можно назвать теологической моралью, легко представить себе, о чем мы говорили, а непосвященные все равно ничего не поймут. Необузданный пантеизм Фихте, переработанное пифагорейское учение о переселении душ и в особенности доктрина тождества в изложении Шеллинга – вот основные темы, более других увлекавшие Мореллу. Мне кажется, Локк правильно определяет так называемое индивидуальное тождество, утверждая, что оно заключается в неизменной сущности индивидуального разума. Мы называем личностью мыслящее существо, одаренное разумом и сознанием, сопутствующим мышлению. Именно сознание позволяет человеку ощущать себя целостным и неизменным и отличать себя от других мыслящих существ. Принципиум индивидуатионис, то есть понятие об индивидуальном тождестве. И вопрос в том, сохраняется ли оно после смерти тела или исчезает навеки, всегда представляли для меня особенный интерес, не столько из-за увлекательных выводов, сколько из-за страсти, с которой говорила об этом Морелла. Но потом пришло время, когда таинственность моей жены стала угнетать меня, превращаясь в неотступное проклятие. Мне противили прикосновения ее бледных пальцев, грудной звук ее мелодичного голоса, блеск ее печальных глаз. Морелла знала об этом, но не упрекала меня. По-видимому, она снисходительно прощала мне эту слабость или безумие и, улыбаясь, говорила, что такова судьба. Порой мне казалось, что Морелла постигла причину моего отчуждения, причину, неизвестную мне самому, однако она так и не открыла мне, в чем ее суть. Я видел, что моя жена увядает с каждым днем. Красные пятна появились на ее щеках, синие жилки зазмеились по бледному лбу. Бывали минуты, когда мое сердце разрывалось от жалости, но стоило мне взглянуть в ее глубокие глаза, как душа моя омрачалась, точно я заглядывал в бездонную пропасть. Не стоит скрывать, я со страстным нетерпением ждал смерти Мореллы. Я томился ожиданием, но хрупкий дух моей жены цеплялся за свою бренную оболочку еще много дней, много недель и изнурительных месяцев, так что, наконец, мой разум не смог совладать с истерзанными нервами, и я впал в бешенство. Исполненный нестерпимой злобы, я проклинал дни, часы и бесконечные минуты, которые словно становились длиннее по мере того, как угасала ее нежная жизнь, так удлиняются тени умирающего дня. Но однажды осенним вечером, когда ветры дремали в небесах, Морелла подозвала меня к своей постели. Прозрачный туман стелился над землей, воды сияли золотистым блеском, а роскошная октябрьская листва в лесу была подобна радуге, упавшей с неба. «Наступил день дней», — прошептала она, когда я приблизился. «День дней для жизни и для смерти. Чудесный день для сынов земли и жизни, но еще удивительней он для дочерей неба и смерти». Я поцеловал ее в лоб. «Я умираю», — продолжала она, — «но я останусь жить, Морелла. Ты ни одного дня не любил меня, но ту, которой ты тяготился при жизни, ты станешь боготворить после смерти, Морелла. Говорю тебе, я умираю, однако во мне зреет плод той нежности, о какой слабой нежности, которую ты питал ко мне, Морелле, и когда мой дух отлетит, обретет жизнь ребенок, твое дитя и мое, Мореллы. Тем не менее знай, дни твои будут днями скорби, той скорби, которая долговечнее всех иных человеческих чувств, как кипарис долговечнее всех деревьев. Ибо дни радости для тебя миновали, а счастье не даруется человеку дважды, как розы Пестума, которые расцветают дважды в год. Тебе не суждено отныне наслаждаться жизнью, но, забыв о виноградных лозах, ты будешь в печали влачить по земле погребальный саван, как мусульманин в Мекке. «Морелла!» — воскликнул я. «Морелла, как ты можешь об этом знать?» Но она отвернулась, и легкая дрожь пробежала по ее членам. Так она умерла, и я не слыхал более ее голоса. Как и предсказывала моя жена, ее ребенок, ее дочь, которой она в смерти дала рождение и которая закричала в тот самый миг, когда Морелла испустила последний вздох, ее дочь осталась жива. Странно развивалась эта девочка духом и телом, ибо казалась живым портретом умершей матери, и я любил ее такой страстной, такой пламенной любовью, какую, вероятно, нельзя испытывать к обитателям грешной земли. Но лазурь этой чистой привязанности вскоре омрачилась, сокрытая тучами уныния, отчаяния и скорби. Я сказал, что малышка развивалась странно духом и телом. Она росла очень быстро, и порой леденящий ужас охватывал меня, когда я следил за движениями ее ума. Могло ли быть иначе, если высказывания ребенка ежедневно обнаруживали остроту и зрелость разума взрослой женщины? Если уроки житейской мудрости звучали из уст младенца? Если недетские печали и страсти отражались в ее больших задумчивых глазах? Когда все это стало очевидным для моего затуманенного тревогой рассудка, когда я не мог более скрывать от себя тех странностей, от которых меня бросало в дрожь, мудрено ли, что тогда поразительные и жуткие подозрения закрались мне в душу, а мысли мои с ужасом обратились к смутным пророчествам и мистическим откровениям давно умершей Мореллы? Я укрыл от людских глаз существо, которое волею судеб было вынужден боготворить, и в тиши своего дома с мучительным беспокойством наблюдал за взрослеющей девочкой. И по мере того, как уходили годы, а я день за днем смотрел на ее вдохновенное, кроткое, выразительное лицо, на ее тонкий и стройный стан, я день за днем подмечал в ней все новые и новые черты сходства с матерью, умершей в печали. С каждым часом сгущалась зловещая тень этого сходства, становившегося все более отчетливым и определенным. Меня не тревожило бы, что улыбка девочки напоминает улыбку Мореллы. Если бы их улыбки не были одинаковыми до последней черточки, меня не страшили бы глаза ребенка, если бы их напряженный взгляд не проникал в самые сокровенные глубины моей души так же таинственно и властно, как прежде умела смотреть только Морелла. И в контурах высокого лба, и в локонах шелковистых кудрей, и в бледных пальцах, и в грустной музыке мелодичного голоса, и, главное, в интонациях и знакомых словах умершей на устах живой и любимой. Во всем я находил пищу для всепожирающего ужаса, для червя, который не хотел умирать. Так прошли 2 пятилетия ее жизни. А моя дочь все еще не обрела имени на земле. Дитя мое и радость моя, любящему отцу вполне достаточно этих простых имен, а других собеседников она не встречала в своем строгом уединении. Имя Мореллы умерло вместе с моей женой. Я никогда не говорил с девочкой о матери, это было невозможно. За всю свою недолгую жизнь моя дочь почти ничего не успела узнать о мире за стенами нашего дома. Но в конце концов обряд крещения представился моей измученной и взволнованной душе долгожданным выходом, спасением от всех ужасов моего существования. Возле купели я задумался, какое имя ей дать. Множество имен, обещающих мудрость и красоту, имен древних и новых, имен моей родины и чужедальних стран трепетали на моих губах, множество имен, означающих кротость, доброту и счастье. Что же толкнуло меня потревожить память покойницы? Какой демон вырвал из моих уст звуки, при одном воспоминании о которых вся моя кровь застывает в жилах? Какой адский дух пробудился в глубинах моей души, когда в тусклом мерцании свечей в безмолвии октябрьской ночи я прошептал священнику это имя, роковое созвучие Морелла? И некто еще более могущественный, чем демоны, исказил судорогой черты моего дитя, покрыв их смертной тенью, когда, вздрогнув при этом едва слышном имени, она обратила свои стекленеющие глаза к небу и, падая на черные плиты нашей фамильной часовни, тихо и отчетливо прошептала: «Я здесь». Холодно и бесстрастно прозвучали ее простые слова в моих ушах, и как расплавленный свинец, шипя, излились мне в душу. Годы пройдут. Долгие годы пройдут, но это воспоминание никогда не изгладится из моей памяти. И хоть не чуждался я впредь плодов виноградной лозы, но цикута и кипариса осеняли меня днем и ночью. И брел я наугад, не сознавая более ни места, ни времени, и звезды моей судьбы погасли на небосклоне, земля оделась тьмою, и ее обитатели скользили мимо меня, как бесплотные тени, и среди них я видел ясно только одну — Мореллу. Ветры и рокот волн шептали мне имя — Морелла. Но она умерла. И я на руках отнес ее в гробницу, и рассмеялся долгим и горьким смехом, не найдя там никаких следов первой, когда я положил на холодный камень вторую Мореллу.